В самых переговорах с Англией Борис изъявил желание, чтобы все христианские державы единодушно восстали на атаманскую. «Не только послы императора и римские, — писал он к Елисавете, — но и другие иноземные путешественники уверяли нас, что ты будто бы в тесной связи с султаном. Мы дивились и не верили. Нет, ты не будешь никогда дружить злодеям христианства и, конечно, пристанешь к общему союзу государей европейских, чтобы унизить высокую руку неверных. Цель, достойная тебя и всех нас». Но Елисавета имела в виду только выгоды своего купечества и для того ласкала самолюбию царя знаками чрезвычайного к нему уважения. Посланника нашего дворянина Микулина встретили в Лондоне с необыкновенную честью. В гавани и в крепости стреляли из пушек, когда он 18 сентября 1600-го плыл Темзою и ехал городом в Елисаветиной карете, провождаемой 300 чиновных всадников, алдерманами, купцами в богатом наряде в золотых цепях. Улицы были тесны для множества зрителей. Знаменитому гостю в одном из лучших домов Лондона служили королевины люди. Елисавета прислала ему из своей казны блюда, чаши и кубки серебряные. Угадывали и спешили исполнять его желания, но он вел себя умно и скромно, за все благодарил и ничего не требовал. Представление было в Ричмонде 14 октября. Елисавета встала с места и несколько шагов ступила навстречу посланнику. Славила воцарение Бориса, своего брата сердечного, издавна милостивого к англичанам, говорила, что ежедневно молится о нем Богу, что имеет друзей между государями европейскими, но никого из них не любит столь вседушно, как самодержца российского, что одно из ее главных удовольствий есть исполнять его волю. Микулин обедал у королевы, и только один сидел с нею. Лорды и знатные чиновники не садились. Она стоя пила чашу Борисову. Приглашаемый быть зрителем всего любопытного, посланник наш видел рыцарские игры в день восшествия на престол Елисаветы, праздник орденский святого Георгия, богослужение в церкви святого Павла и торжественный въезд королевы в Лондон ночью при свете факелов и звуке труб со всеми пэрами и царедворцами среди бесчисленного множества граждан, исполненных усердия и любви к своей монархине. Елисавета везде благодарила Микулина за его присутствие и в ласковых с ним беседах никогда не забывала хвалить Бориса и россиян. Плененный ее милостями, сей посланник имел случай оказать ей свое усердие. В день ужасный для Лондона, 18 февраля 1601 года, когда несчастный Эссекс, дерзнув объявить себя мятежником, с 500 преданных ему людей шел овладеть крепостью, когда все улицы, замкнутые цепями, наполнились воинами и гражданами в доспехах, Микулин вместе с верными англичанами вооружился для спасения Елисаветы, как сама она, утишив бунт, писала к царю, славя доблесть его сановника. Одним словом, сие посольство утвердило личное дружество между Борисом и королевою.